Слушай, есть хорошая тема. Можно заработать бабок. Давай, озвучивай. Ты слышал, что за рыбаря дают 10 миллионов долларов? Ну там типа за информацию, но в принципе из-за... Ну да, слышал. Так может, если мы его притащим, дадут больше? Короче, смотри, я над этим думал. Короче, вообще, ну надо как бы тогда в Москве встретиться, потому что здесь посольство США, и как бы он же здесь, у него эфиры, там мы иногда вместе даже ведем. Можно как-то будет с ним договориться, типа там админ в гости приедет, давай встретимся, давай у нас студия есть, давай вместе запишемся и так далее. И он такой типа, ну давай. Вот. Ну и мы там, только смотри, Не, нам... он не, ну не давай, а он, ну ладно. Он такой... Он же миллионник, он. Ну ладно, да, ну ладно, да. Вот, и тогда что? Но нам надо сразу с тобой... Не аппарат, но аппарат сильно круто. Короче, надо будет чернила, валик, бумагу белую, отпечатки пальцев, понял, снять. Потом надо будет, не знаю, какие-то мензурки, еще возьмем образцы крови у него для теста ДНК, чтобы сразу мы, ну, чтобы американцы видели, что мы профессионалы, понял? Сразу А вот может им, а отпечатки. может мы его сразу им вот вытолкнем и скажем, сами пускай занимают. Но это не профессионально. Если мы его вытолкнем, и у него будет сразу висеть такой конверт с его дактилокартой и образцами ДНК, то, ну, будет, мне кажется, более... Ну, опять же, вытолкнем. Подожди, а в смысле вытолкнем? А бабло как мы получим? Не, ну бабло мы будем наперед, братан, просить, потому что потом нам никто его не заплатит. Ты как будто ну, вчера родился, Я блядь. об этом и говорю, что, ну, надо же Сначала сначала... деньги, утром деньги, вечером стулья. Что значит? Вечером. Вытолкни, а потом дайте нам деньги, что ли? Нет, понятно. Поэтому, значит, надо где-то содержать. Плюс телефон, да. По-любому у него по отпечатку пальцев доступ к телефону. Поэтому нам палец его точно нужен будет еще отдельно. Если мы же хотим еще у него канал, можем, кстати, просто еще сработать как? Его продаем, а телефон с доступом в каналы раскрученные, уже очень популярные, забираем. Да, и Ну, прикинь, нужен там у будет. него аналитика, а потом пошли мемы. Да, но не важно. Вот. Канал потом продадим за миллиард каким-то аналитикам другим. Кстати, учитывая, как он критикует Министерство обороны, я думаю, Министерство обороны за его канал очень много денег вполне себе может, так сказать, Не, заплатить. может тогда Министерство обороны тоже с нами будет в теме, короче. Блин, хорошая идея. Я об этом не подумал. Я об этом не подумал. Нам же Точно. нужны будут конспиративные квартиры, Короче, да. машины, номера, Вот это все менять, глушилки, вот это все, глушилки. короче, да. Смотри, хорошая идея. И причем мы им предложим, знаешь как? Мы им предложим долю вот в этих 10 лямах, если они это все организуют. Нет, подожди, не хочется с ними делиться, хочется еще от них получить. Так. Подожди. Короче, предложим им тему, ну, чтобы продать как бы идею саму, да, что мы все это обставим так, как будто он сам сбежал в американское посольство. Понял? Нет, ну так изначально и надо делать. Да. Ну, Что рыбарь типа, предатель оказался. ну, все, короче, в принципе, это очень такая мега-операция может получиться. Вот. Когда он узнал, что за него дают 10 миллионов долларов, он сказал, вот я пришел, дайте мне деньги. Да, вот зачем вы кому-то, если вы можете мне, Да, да, я потому не что, хочу ни с кем делиться, дайте мне. видишь, он как раз вот, кстати, в этом направлении думает, потому что он недавно записал видеообращение к американцам, Госдепу, что типа там, ну давайте вот за меня бабки, мне, я вам все расскажу и так далее, поэтому да, здесь как бы он нас не опередил с этой А идеей. что, я не пойму, ну, финки ЛГБТ уже мало приносят, надо теперь с американцев получать, или же как? Это ты сейчас к чему? К мотивации нашей с тобой или что? Нет, я к тому, что все вроде на рекламе зарабатывают очень много. Так а он же рекламу не продает. А, да, я просто не знал. Он же финки ЛГБТ не рекламирует. Да, а, ну тогда, так, нет, все, вот Это я иногда... поэтому Все, я тогда отказываюсь от нашего плана, который мы обсуждали. Потому что я вот таких людей, которые не рекламируют финки ЛГБТ, я не продаю. Вот другого давай кого-нибудь, но не Мишу. Блин, да за другого 10 лямов не дают. Ты что, гонишь? Пускай Алло, меньше пират. дадут. Да. Нет, ну не ломай нашу схему. Ну, я хочу сам вести, блин, разборы рыбаря на Соловьеве без него. Ну давай, вот не рушь все вот это. Вот сейчас начинаешь эмоции включать, вот это какие-то флешбеки из детства. У меня был друг, похож на него, он тоже не рекламировал финки ЛГБТ и так далее. Давай вот завязывай. Договорились, значит, договорились. Что он сейчас реально? Он уже завтра может быть в посольстве США. Тебе сколько вообще надо, чтобы добраться до точки Б? Точки Б. До Москвы, ладно, до точки М. Мы, Братан, по-моему, надо за 2 часа доехать, надо. Мы, потому что по-моему, пишем. А? Мы, по-моему, пишем. Начинаем, да, писать? Да. Да, друзья, всем привет. Привет. Привет, привет. Так, слушай, я так понял, ты вчера после своего блога про сигары, я так понял, ты все их и вдул, как бы сейчас немного в таком в состоянии Да нет, нирваны. просто было много, ну не то, что много, но писали люди в комментариях давно, причем еще из Инстаграма, еще с 2019 года и раньше писали, все просили, просили, а у меня не было как-то, ну что-то я не понимал, надо вроде как и что, а потом вот пока ты занимался подписями, собственно говоря, книг, вот, я думаю, вот как раз пока ну, появилось такое свободное окно, думаю, вот можно как раз записать и вообще дать людям немножко отдохнуть от вот этой такого новостного военного вала, да? Почему? Потому что сейчас вот была пауза, там этот Зеленский все бегает, там что-то просит, клянчит, не пойми что. У нас, понятное дело, на фронте успехи, ты сейчас все расскажешь, но я думаю, ну вот такой выдержу такой, знаешь, паузу выходного дня. И, собственно говоря, вот записал такое видео. И что меня удивило, казалось бы, да, мы тут с тобой стараемся, пытаемся какое-то что-то рассказывать, что там происходит, какие-то новости и так далее. А комментариев 800 оказалось после просто сигарной хрени, короче. Слушай, ну людям нравится вот такое, на самом деле. Какое Понимаешь, вот такое? если бы ты, ну вот такое простое, смешное, и когда волосатый мужик с трусами на лице рассказывает, как он курит сигары, и у людей же какое, у них же представление, как ты куришь сигары через баф. Понимаешь, что они вот все время слушают тебя и все время думают, как ты куришь через баф. Вот, поэтому... Мало того, они сейчас всю ночь не спали и думали, как я курю через баф. Да. Нет, слушай, на самом деле, ну, понимаешь, если ты будешь делать разборы на часы там Rolex, Frank Mueller, Patek Philippe, к Я примеру, просто еще не дорос, но я стремлюсь. да, то, конечно, людям хочется прикоснуться к роскоши, понимаешь? А сигары у нас так, ну, не знаю, может быть, у тебя не так, ну, судя по тому, что ты любишь сигары, наверное, тоже комплекс из детства. Вот у меня в детстве, когда смотрел мультики, фильмы, то у меня ассоциация была, что сигара – это статус, это признак успеха. И мы в детстве все такие, так, блин, давайте, где можно добыть сигару, короче, ну, вот в таком плане. Игрались, как бы, да, и вот иногда людям хочется вот послушать о сигаре, о какой-то роскошной жизни, о том, как это все круто, поэтому да, и обсудить. Причем вот на самом деле это интересно из-за разнообразия, как ты показал примеры, вот У меня, видишь, итальянские в том как числе. мне нравилось период один времени, мне нравилась тема кубинских революционеров. Вот. И у них это было просто как папиросы. Они курили каждый день, собственно говоря, как вот рабочий класс. Да? Вот у них это было сигары, потому что это все доступно. И как бы вот потихоньку как-то вот этим всем я увлекался. И плюс оперативники были такие же увлеченные этой темой. Они ездили на Кубу, у них там был портретик Че Гевары, флаг Кубы висел там. И вот, значит, я туда проникал к ним, и мы вот там, значит, на эти темы общались. Вот, поэтому это у меня не с детства, это у меня из РУБОПа, вот как написали. Любовь к роскошной жизни из РУБОПа оказалась. Я понял, да. Вот, ты просто не смотрел, наверное. Подожди, но ну, ты же тоже любишь фильмы, я не знаю, там «Хищник», «Команда», где Шварценеггер выкуривает сигару. Ну, и это, кстати, может быть тоже какие-то 25-е кадры откладывались. Да. По-любому, это однозначно так. Ты боишься себе в этом признаться, видимо. Ну, вот, кстати, удивило. Вот меня удивило то, что, кстати, я видишь, у меня в руках твоя ручка с сиськой. Так что удивило, что вот, казалось бы, какая-то тема, которая, ну, не актуальная совсем, да, она вот вызвала какой-то интерес. Вот. Хотя, в принципе, должно быть все наоборот. Ну, Не, ну ладно. это в том числе, потому что это что-то новое на твоем канале. Ну, в том плане, что постоянно там ципса там и так далее, тут опачки, что-то такое, вот ты там что-то другое разбираешь. Это всегда что новое интересное. Потому что многие ж смотрят, просто не комментируют, а когда видят что-то новое, им уже хочется прокомментировать. Да, круто, к примеру, понял? Поэтому это нормально. Вот. Так, ну что, продолжим по боевой обстановке. Если У можно. нас глобально все, в принципе, на фронте складывается успешно. У нас сейчас, получается, Максимилиановка под нашим контролем, уже официально сказали Министерство обороны, да, то есть у нас это, получается, Кураховское направление. Мы уже уперлись в город Курахово. Я думаю, что мы при удачных обстоятельствах будем заходить в город с востока, вот как уперлись. Если там у противника оборона будет серьезная, то будем, наверное, обходить, потому что север Курахова, там река Волч, если не ошибаюсь, там широкая, там водохранилище. Вот, то есть они прижаты к воде. Нам вот просто вот с юга обойти их, вот заблокировать и добрый вечер приплыли. То же самое, что мы сейчас с Селидово делаем. Мы Селидово заблокировали. Вот, поэтому, в принципе, там все складывается хорошо. Из новых направлений. Кстати, вот Часов Яр нам удалось, если мы раньше зашли в город, там каналчик такой небольшой преодолели и уперлись в оборону в городе и начали расширять зону контроля, то вот на этой неделе нам удалось несколько дней назад прорвать оборону и немножко в город зайти, углубиться. Это вот, кто не помнит, Часов Яр, это вот Бахмутское направление, это между Артемовском и городом Константиновка. Вот очень важный город, он на возвышенности находится. Знаешь, как, давай скажем, ты говоришь, нам удалось зацепиться за город, но, как говорят все украинские, значит, аналитики и военные эксперты, что, как показала практика, если российские войска удается зацепиться хотя бы за один дом, то в перспективе населенный пункт будет взят. Так что. Нет, да, здесь это вообще никто не спорит. При этом у нас сейчас практически всегда сначала идет авиационная и артиллерийская подготовка. Вот, то есть сначала бросаем фабы, снаряды, а потом уже выдвигается пехота. И противник, где они там будут держаться против фабов? Это очевидно. Поэтому да, это. Вот. Это просто чтобы люди понимали, что те же украинские источники говорят о немеренных потерях, но это не так. Вот. Дальше у нас Селидово мы, в принципе, взяли так в клещи, там уже полукотел образовался. Мы когда в начале этой операции на Селидовском направлении, получается, пытались наскоком взять, да, то есть в лоб, ну, даже, по-моему, в город удалось забежать, но не удалось закрепиться. И поэтому решили обходить, вот, как бы блокировать. Дальше у нас, ну, если юга брать, у нас нормальное продвижение, где Угледарское направление, западнее Пречистовка, потом вот мы сейчас до Новоукраинска идем, идем также в направлении Великой Новоселки. Там, в принципе, нормально противника давим. И вот там трасса, которая Донецк-Запорожье, мы ее берем отчасти под контроль. Дальше у нас на Горловском направлении это у нас Торецк, он же Дзержинск. Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем этот город будет полностью под нашим контролем. Я думаю, это уже вопрос, может быть, недели, вот, потому что движение очень хорошее. Дальше у нас Северск. На Северском направлении у нас есть некоторое продвижение. Здесь вот стоит отметить, что в прошлом году, я не помню, или в декабре, или в январе, мы прогнозы давали, что в этом году будет, да. Вот один из моих прогнозов это был то, что Северск будет под нашим контролем. Но, похоже, я ошибся. Вот, похоже, я ошибся. То есть тогда мне казалось это более приемлемое направление, но поскольку мы на Авдеевке получилось все быстрее, чем командование планировало, то этим было ситуация, мы воспользовались и пошли на Красноармейск. И это хорошо, на самом деле, что мы так сделали. Потому что Северск, он в данном случае намного менее, скажем, важен, чем Красноармейск. Поэтому тут в прогнозах, потому что вряд ли мы Северск возьмем до конца года, поэтому на этот год в этом прогнозе я точно ошибся. Дальше, Купинское направление очень важное. То есть мы, получается, вот есть город Купинск, он на реке, там рекой Оскол делится частично. И получается, это Харьковская область. И мы сейчас идем южнее прорвали и севернее. То есть мы так сейчас в будущем его возьмем в клешни. Вот. Штурмовать его в лоб не будем, потому что штурмовать город, причем преодолевать водную преграду. И в целом, я думаю, что мы до реки Оскол все пространство будем занимать. Вот. А Купинск мы будем отжимать именно обхватом с двух сторон. Поэтому мы на нормальной дистанции, не прям возле города, пытаемся его в клещи не взять, что очень сложно. Вот. А на нормальной дистанции так вот именно заходим с двух сторон. Ну, по крайней мере, это мы только начали это делать. Я думаю, что замысел командования именно такой. Чтобы вы не подумали, что там уже Купинск в полуокружении. Вот, ну на Курском направлении, в принципе, там все нормально. При этом там, судя по всему, мы действуем не спеша, никто никуда не торопится. Вот, противник уничтожается планомерно, в больших количествах. Это реально так, это не пропаганда. Когда Министерство обороны заявляет о том, что там у противника потери погибшими, там больше 25 тысяч, условно говоря, это правда. Вот там все очень хорошо на этом направлении. И когда мы обсуждали еще в августе, когда это все началось, мы тогда аккуратно сказали, что в военном плане нам эта ситуация выгодна. Вот в военном плане. Не в гражданском, гуманитарном, политическом, репутационном и так далее. А именно в военном плане. То есть противник без связи, без логистики, находясь в огромном артиллерийском мешке, продолжает туда закидывать самые боеспособные подразделения. То есть, ну, нам лучше их там убить, чем в укрепах Красноармейска, как бы. Ну, кстати, мы там и пытаемся захлопнуть котел, и вот и как, ну, когда только начинались эти события, я так просто тоже записывал одиночную ЦИПСу, я сказал, что нам надо именно разгромить группировку, вот, которая там находится, и, видимо, все-таки, ну, военное руководство мыслит, наверное, так же, как и мы, да, или мы, как они, и там именно видно желание именно Да, сомкнуть да. вот эти клинья Ну, и захлопнуть, да, этих ребятишек, вот. смотри, я думаю все-таки немножечко иначе. Я думаю, что создается угроза котла для того, чтобы они начали экстренно оттуда убегать, а мы их уничтожать по дороге, ну, условно говоря, обстреливая в спину, да. И чтобы на их плечах зайти в Сумскую область. Просто если мы закроем котел и начнем его зажимать и чистить, они вот по эту границу будут возводить снова там минные поля, минные заграждения и так далее. Я думаю, что наш замысел, он все-таки касается Сумской области. Если ты прав и котел будет закрыт, значит, мы пока что на этом направлении заходить не планируем. Вот как-то так. Потому что если мы планируем заходить, то закрывать его, ну, будет невыгодно. Нам надо, чтобы вот они забегали, а мы их просто догоняли, чтобы они не успели там как бы оборону и минные поля установить. Ну, я так это вижу. Не знаю, может, уже там какие-то есть другие моменты. Ну, время покажет в любом случае, но я сейчас, значит, смотря наш любимый YouTube запрещенный, спасибо Хинштейну за это, вот, смотрю, значит, все тех же аналитиков, да, и которые ранее говорили, ребята, ну, никакого кризиса нету. Это всего-навсего там какие-то там тактические небольшие успехи и так далее, значит, у орков там и так далее, то сейчас у этих же людей уже, знаешь, такой заголовок, короче, на весь экран и написано там «Срочно! Кризис! Срочно!» Ты думаешь, блин, ну буквально месяц назад я тебя смотрел, и ты говорил, да, подумаешь, по 500 метров, как бы, ну ничего такого, и сейчас караул, помогите. Ой. Слушай, да, еще новость, которая обсуждается всем телеграмом, это наличие корейцев. Корейцы прибыли на специальную военную операцию. Ну, классная новость. Да. Тут момент какой. По моей информации, 1 000 000 корейцев военнослужащих уже в Республике Беларусь будут заходить на Киев. Другой 1 000 000 в Запорожской области будут двигаться с югов. Третий 1 000 000 пойдет на Харьковском направлении. Все. Слушай, ну, у тебя, я считаю, что твоя информация, скорее всего, правдива, но если мы не будем шутить, и если действительно приехали или приедут в перспективе какие-то корейцы, у нас нет информации подтверждения, да, мы не можем сказать, что корейцы приехали. Мы можем, ну, поразмышлять, да, что будет, если корейцы приедут. Но я уже об этом говорил. Вообще, конечно, удивительно, если они приедут, вообще они нам помогают, это уже удивительно. Почему? Потому что когда была, значит, война Советского Союза, мы поддерживали Корею, и война Кореи была, да, и там, значит, мы воевали против американцев и так далее. Корейцы наши были союзники, мы их там всячески поддерживали. А потом такое началось остывание, да, дружеских отношений, да. Может быть, там где-то корейцы себя неправильно повели. Может быть, где-то мы там все неправильно повели. Да, я вот, кстати, смотрел, там есть какой-то специалист, по вот этим всем, по Северной Корее. Он там много раз туда ездил. Он, по-моему, даже одно из интервью было у Дудя, ну, там. Ну, короче, этот чувак, я сейчас не вспомню, как его ну, зовут, он много кому давал, значит, рассказы про Северную Корею. И вот он говорит, что корейцы, они достаточно такие специфические люди, да, они очень, скажем так, ну, такие, скажем так, жесткие. Вот, с ними где-то там что-то ты начнешь там где-то вилять, и с ними очень, ну, просто как бы не найти общий язык, да. И вот, значит, было у нас охлаждение отношений, да, и мы разворачивались на полностью в сторону Запада, отворачиваясь от всех вот этих наших старых ну, союзников, которые были еще в те годы, да, еще в советское время. Понятное дело, что мы им оказывали помощь, когда был Советский Союз, потому что Советский Союз помогал всем, да, но мы сейчас видим, что так нас жизнь заставила, что мы теперь и там и с Талибаном их приглашаем на какие-то международные форумы. Казалось, там, сколько лет назад мы с ними воевали, а теперь они к нам приезжают, мы пытаемся им еще дать какие-то, значит, науки. Вот. Вот так вот жизнь сложилась, да. И вот теперь получилось так, что мы вроде бы жопой повернулись к корейцам, развернулись к нашим западным партнерам, западные партнеры повернулись к нам жопой, и теперь нам надо будет опять разворачиваться, точнее, мы уже развернулись к корейцам, да, и когда у нас не хватало боеприпасов, у нас не хватало, оказалось, что у нас вообще нету никаких дронов. Нам помогают китайцы, нам помогают, значит, иранцы, и со снарядами, когда было совсем тяжело, нам помогали корейцы, да. И вот, наверное, конечно, все хотят ездить отдыхать в Куршевель, все хотят ездить отдыхать в Ницце, чтобы их дети жили, значит, в Европах, да. Но вот как показала практика, что вот у нас совсем другие друзья. Да. Абсолютно другие друзья. Да, где там не так красиво, как в Ницце, там не так хорошо, Ну вот, тем не менее, вот жизнь заставила, да, нас развернуться в другую сторону. Оказалось, что Индия, там наши партнеры оказались, да, мы смотрим он индийские фильмы там, или смотрим, как они живут там, в Ганге там купаются там в этой, да, но мы думаем, ой, какой ужас, да, оказалось, что вот эти люди у нас там закупают там газ, нефть, когда во всем мире отказались от этого, да, вот китайцы оказались нам близкими, по сути, да, и вот, конечно, удивительно, что вот в тот период времени, когда мы корейцев там оставили, да, и разворачивались полностью в сторону Запада, они нас поддержали вооружением, и если еще, вот, ну, пускай это слухи будут, и если еще по слухам могут приехать какие-то военные специалисты, ну, понятное дело, что им тоже это выгодно. Почему? Потому что им надо получить боевой опыт. У них очень большая армия, у них там около 10 миллионов армия. У них там, вообще там 25-30 населения, и половина страны это армия. И им, понятное дело, что их много, но им надо именно получить боевой опыт, да? Им тоже как бы это, ну, с одной стороны, выгодно, Слушай, у но... них, по-моему, население 25 миллионов, и армия там что-то 1 400 000, вот такое. Братан, но у нас есть всегда и Google, мы можем посмотреть. Ну. Сейчас население. Вот, ну, смысл, что армия большая, а опыта боевых действий нет, да, они вот там друг другу мусорные шары там запускают. Короче, ну вот я почти был прав. 26,5 миллионов у них население. Вот, ну, 26, да, а Сейчас вооруженные силы. численность армии. Так. Блять. Засекречено. Топ-секрет. Да нет, тут что-то... Так, Просто сейчас... северокорейская армия на численность, да, и все. 1 280 000, в запасе 600 000. А, ну почти 2 миллиона. Ну, то есть для такой маленькой страны, да, огромнейшая армия, практически сейчас, ну, у нас сейчас 2400, получается, да, указ президента был, до 2400, по-моему, расширили, то есть, ну, блин, огромная армия для такой страны, да, и понятное дело, что если, а мы видим что-то там как-то так, значит, в тех регионах тоже так накаляется все, да, и может так получиться, что скоро про наш конфликт и нашу спецоперацию вообще забудут, потому что, ну, как бы мы видим, как события начинают развиваться, да? Иранцы там наносят удары по даче Натаньяху, там, по-моему, все только разворачивается. Поэтому, конечно, Да. а если еще сейчас еще будет какой-то конфликт пограничный там между Кореями? И плюс еще там китайцы будут сейчас там усилят учения вокруг Тайваня, то может ситуация так получиться, что вообще неизвестно, чем закончится. Поэтому, если корейцы вдруг так получится, приехали к нам, вот, знаешь, есть такой испанский стыд, да, что вот кто-то по отношению к людям вел себя вот так, а стыдно мне, короче, Да, да. да. Вот такая ситуация сейчас происходит, да. Если корейцы к нам приедут воевать за нас, плюс они нам боеприпасы привозили, а кто-то смотрел в сторону Запада, да, и не обращал внимания вот на этих людей, которые в трудную минуту к нам, по сути, плечо подставили, вот стыдно мне, короче. Да, слушай, ну насчет что если, да, сказать, спрогнозировать, как они. Вот, во-первых, я думаю, вот честно, я не звонил там к друзьям из какого-то командования и так далее. То есть я специально не пытался получить инсайт, вот, а просто анализируя там открытые источники и слухи, да. Вот. Я думаю, что, скорее всего, корейцы нам будут помогать, пехота, именно людьми, живой силой. То Я в есть не этом больше... снарядами. Не, снарядами они давно помогают, а людьми, живой силой. Скорее всего, это будет просто как, ну, добровольцы. Это не будут какие-то кадровые войска, как там пишут. Кто-то там писал, что 200-тысячный корейский спецназ зашел и так далее. Нет, я думаю, что это будут добровольцы просто за деньги, поскольку зарплаты большие у нас. Вот, то желающих там, я думаю, очень много, поскольку они дисциплинированные и реально воинственные, то они как бы вполне могут контингент определенный найти, которые захотят, ну, по сути, как на заработки приехать сюда. Скорее всего, они уже на нашей территории проходят обучение, ну, да, подготовку военную, там, слаживание и тому подобное. Вот. Где они могут применяться? Понятно, что им нужно получить боевой опыт не сразу на передовую. В такой войне сразу на передовую кидать нельзя. Все, ну это, вон украинцы, блин, свою тероборону, вот убирая тот же Угледар, да, они бросили тероборону, которая вот просто в гущу событий и которая сразу закончилась. Вот, в данном случае надо будет дать им возможность адаптироваться, в первую очередь морально, и получить хоть какой-то опыт, даже находясь там за 20 километров от фронта. Вот. Где, скорее всего, они будут применяться? Самый простой вариант и самый безопасный в плане скандала, я думаю, что это будет, к примеру, Курская область. То есть они зайдут туда и будут, короче, участвовать в выдавливании противника. Также, скорее всего, они могут зайти там, ну, в приграничные регионы, там, Брянская, Белгородская, просто освободить наши силы оттуда, которые зайдут в зону специальной военной операции, и будут там стоять корейские подразделения, ну, как пограничники, охранять нашу границу, освободив силы, да, то, что раньше мы обсуждали, когда я говорил, как поляки могут зайти там с прибалтами, да, на Западную Украину, чтобы освободить те силы, которые на границе с Республикой Беларусь, с Приднестровьем и в целом на охране объектов. Так могут корейцы как бы зайти и с нашей стороны. Вот. Второй вариант, конечно, более масштабный, это непосредственно участие в зоне боевых действий, ну, вот, на территории проведения специальной военной операции. Вот. Поскольку это будут не кадровые военные, а это будут по сути как добровольцы-наемники, да, то ничего здесь такого, как бы, ну, нет скандального, Нет, ну просто. смотри, тут какой момент. Тут, если, допустим, корейцы заходят на нашу территорию и ведут бои на нашей территории, то в случае какого-то там кипиша, там международного, да, мы всегда, Российская Федерация всегда может заявить, что эти войска мы пригласили, и они помогают нам проводить специальную операцию на нашей Так я территории. ж об этом и говорю, Да, а конечно. когда мы, значит, когда они зайдут на территорию, предположим, спорную, назовем так, да, ну, которая там вот, ну, допустим, Харьковская область, да, то Да, да, всегда да. противник может сказать, что вот Корея вторглась на нашу территорию. Братан, да, я вот об этом только что и сказал. То есть первый вариант их использования в приграничных зонах, второй вариант непосредственно в зоне СВО. Но поскольку это будут не кадровые войска, а, скорее всего, добровольцы, наемники, да как угодно можно это назвать, то здесь, в принципе, ну, ничего такого скандально опасного произойти не должно. Тем более против Кореи там и так все возможные санкции наложены, поэтому, я думаю, ничего страшного. Вот. И недавно новость прошла, я ее, к сожалению, не перепроверял, но, в принципе, если это неправда, может быть, в порядке шутки. Но хотя, зная эту девушку, ну, по крайней мере, из открытых источников, можно допустить, что это правда. Что украинцы, короче, предъяву кинули это на этой неделе корейцам, что вы отправили своих солдат воевать с нами и так далее, что ваши люди покинули территорию Кореи, а сестра Ким Чен Ына ответила: не нужно завидовать. То есть, что Да, типа... там какая-то жесткая девушка там очень. Да, она очень жесткая, и она типа не нужно завидовать, что корейцы имеют возможность покинуть территорию Кореи, а украинцы не имеют возможность покинуть территорию Украины. Да, так что корейцы, оказалось, что можно их заменить на все ОДКБ. Да, в том и дело, да. Вот. Ну, это, я надеюсь, станет уроком нам. Ну, это исторические события, на самом деле, друзья. То есть мы живем в эпоху серьезных исторических событий, которые будут изучать наши поколения там, через 100, через 1000 лет. Вот. Поэтому, да, я думаю, это будет таким уроком. И важно принять в этом участие. Да. Кстати, Насчет подписания книг, я думаю, сегодня, вот прямо сейчас я поеду дальше подписывать. Надеюсь, сегодня я все-таки закончу. По итогу получится, я подпишу, скажем, не первую 1000, а все, кто сделал предзаказ до этого момента. То есть все получат с подписью, и с, там 1300 книг получится. Вот. Что еще хотел сказать? Там, значит, смотрите, там будут цитаты короткие, там на три слова. Их на самом деле немного относительно. В основном будут цитаты крупные, 7-8 слов в цитате. Поэтому это очень долго. То есть я решил, что-то так, что вот самые любимые цитаты, они длинные. И вот их будет большинство. И одна, в одной книге, я просто специально, я не знаю, это как-то на интуиции так сделал, кому-то она достанется, в одной книге будет только одна цитата, в других книгах этой цитаты не будет, что каждый мужчина в своей жизни должен познать любовь, нищету и войну. Вот она Достанется как... девушке. А? Достанется девушке. Ну, это будет, конечно, ну, может, она потом своему сыну это... Ну, это да. Ну, в общем, только в одной книге будет эта цитата. Да, а так вот в основном там будут длинные цитаты. Кому короткие достанутся, они тоже, скажем, это короткие цитаты, это редкость. В основном будут там крупные. Вот. Ну, например, там такие цитаты, как «Если твой меч понадобится тебе только раз в жизни, носи его с собой каждую секунду». Или когда... Восточные мудрости, как мы Да, любим. или вот одна из самых любимых моих цитат, это «Когда дует ветер перемен, ставь не стены, а паруса». Вот она будет такой одной из самых распространенных. Также будет цитата Суворова «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте». Вот. Или, к примеру, цитата, что опереться можно Да не только рассказывай ты, людям же на сюрприз то, будет. что Ну что ты, сопротивляется. то полкниги рассказал, то, блин, цитаты все перечислил. Ну, блин, а зачем покупать тогда, если ты уже рассказал все события и, блин, еще и цитату рассказал. Ну, блин. Вот так вот из всех видео вырезать кусок, и можно аудиокнигу сделать. Причем аудиокнигу с цитатой и автографом. Да, и с визуализацией. Вот. Ну, что у нас там? У нас изменения, значит, в закон о ветеранах. Да, у нас будут изменения. Во-первых, ветеранами, то, что мы неоднократно говорили, будут признаваться и бойцы, которые несут службу в приграничных зонах, да, там как там Курская область, Белгородская, Брянская. Также, ну, Крым, соответственно, тоже, да. Также очень важные изменения, то, что добровольцы также будут приравниваться к ветеранам боевых действий, ну, которые не входят в состав Минобороны, а именно в добровольных подразделениях, да, потому что там тоже были некоторые нюансы, как бы, вот. Но, на мой взгляд, самое важное то, что можно оформить удостоверение ветерана дистанционно. То есть появляется, будет создана процедура, как вот каждый боец, находясь на передовой, может дистанционно оформить и получить удостоверение ветерана боевых действий. Не надо ходить по военкоматам, в очередях стоять, там справки и так далее. Все это можно будет дистанционно сделать. Поэтому, друзья, это очень хорошо. Хорошо, что у нас перемены идут, что проблемы бойцов командование, руководство Министерства обороны понимает и исправляет, насколько это возможно, в той скорости, насколько это возможно. Тут, наверное, даже законодатели, братан, а не руководство Министерства обороны. Потому что это же поправка в закон. Братан, конечно, но инициатива исходит как бы тоже от Министерства обороны. И То есть здесь момент в том, что Министерство обороны, есть понятие закона, есть понятие подзаконные акты, да? То есть Министерство обороны, как другие ведомства, они также участвуют в законодательной инициативе, в законотворчестве. То есть они, ну просто у них, допустим, инструкции, приказы Министерства обороны, они носят юридическую силу подзаконного акта. Вот закон только Госдума, да? Слушай, Поэтому они тоже участвуют в нормотворчестве. Раньше нам говорили, что мы проплаченные АПшники, теперь будем МОшники проплачены. Интересно, вот если ты там уже там четырехкратный ветеран, то как-то это все индексироваться будет 4000, ну, на 4 раза или нет? Как бы вот. Там будет так, если ты однократный ветеран, у тебя будет, короче, черный пояс, первый дан. О, как стих получился. Нет, ну это понятно, а индексация, там же, ну. Слушай, ну ты, ну, имей совесть, тебе что, мало Вот чего. смотри, я, допустим, получил ну, ветеранку после ну, второй кампании. И потом я в военкомат ходил, только приносил им госнаграды, отдавал, ну, чтобы они их регистрировали. И вот мне, ну это же понятно, что ну, я не сразу не солдат срочной службы и приношу там ну, госнаграды, как бы, да. Понятно дело, что я где-то там что-то делаю, короче, да, вот. И мне интересно. Вот это как-то они синдексируют или Братан, нет? не знаю, честно говоря. Вот, ну, тут надо углубляться, и здесь надо вот эти вещи также. Не, просто интересно было бы сказать, ребят, ну хорошо, ну человек один раз повоевал, он получил ветеранку, получает 4000. А если человек там, допустим, постоянно куда-то ездит, воюет, таких же сейчас не так уж и много, но они есть, эти люди. Вот, может, им все-таки надо X2 делать, X3 как-то, ну. Не знаю, не знаю. Ну. Слушай, ты прям, ну, почему ты такой жадный? Тебе на роликсы не Я не хватает? жадный, я справедливый. Потому что у нас все привыкли только запрещать все. Да? Ах, ветеран, хочешь смотреть YouTube? А на тебе, раз, запретили. А, ветеран, любишь играть в компьютер? Дискорд тебе нужен, да? На, понимаешь? А вот может добавить, ну, что-то надо. Не только вот, ну, факи эти нам крутить. Слушай, да ну и так сейчас нормально в плане материального обеспечения и у бойцов. Ну, не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Ну, наверное, да, это было бы справедливо. Сколько раз на войну съездил, столько раз ты ветеран, да. Это, но опять же, фиг его знает, как это законодательно обосновать. Какие войны были официальные, какие неофициальные, еще что-то. Но мне тут много, тут мне кажется, если этой темы касаться, будет очень много вопросов, которые, ну, не знаю, допустим, участие в боевых действиях, которые официально никогда не будут признаны, к примеру, понимаешь? А тоже это ж, ну, несправедливо будет, если Не, там. ну смотри, они не будут признаны, но тебе же давали за них госнаграды. То Да, есть да. где-то там закрытыми приказами они признаны. Ну, конечно. Ну Но вот. только тебе ну, нельзя будет это. Понимаешь, что то, что ты предлагаешь, это очень законодательно нужно будет конкретно обосновывать. То есть был ты в Сирии или там был в Центральноафриканской Республике, пожалуйста, вот тебе там X2, X3 и так далее. То есть здесь утечки ж не должно произойти. Поэтому, мне кажется, это, ну ты слишком, как бы, ты уже просто слишком Капризный. капризный, ты слишком капризный. Капризный Это как, ветеран. знаешь, у нас в 2014 и 2015 году я обращал внимание на парней, которые, ну, таких немного было, единицы, буквально единицы, но они носили две медали за оборону Славянска. И я такой, как знаешь, это, ну, типа, ты что там, воевал за двоих? Вот, то есть, и когда подходишь, спрашиваешь, а что это? Он такой, ну вот, одна от Стрелкова, а одна от Минобороны ДНР. Такое, ну, удобненько. Ну, а смысл? То есть, это выглядит смешно. То есть, ты участник обороны Славянска, да, но, ладно, там, понятно, что за Славянск могло быть больше одной награды. То есть, медаль за оборону ты еще мог, там, Георгиевский крест, за боевые заслуги. То есть, там мог, очень были случаи, когда Стрелков дарил наградной нож или наградной пистолет, как бы, ну, как дарил, награждал, как бы. Вот. Но две медали за оборону, то есть это выглядело так, знаешь, я воевал за двоих. Там. Или дважды оборонял Славянск. Да, то есть я сначала приехал на оборону, поучаствовал, потом передумал, уехал, потом думаю, да нет, ну совесть замучила, вернулся снова, и вот тут дважды. Как бы. Да. А, вот. Ну, это абсолютно, кстати, нормальная тема. Такого будет очень много. когда надо будет к этому готовиться, это будет очень смешно, когда закончатся боевые действия нашей победой, этого будет очень много людей, очень смешными историями, с очень смешными наградами, которые будут у этой награды, будут смешные истории, поэтому когда будет там награждался за то, что он в одиночку, значит, подбил Абрамса, потом окажется, что он просто убежал первый, ну, так получилось. Этого будет очень много к этому, ну, как бы это будет, короче, нормально. После каждого конфликта это всегда было и будет, короче. Как это, коллективный стрекоза, да? Да, будут много людей, которые действительно, вот те, кто будет там сидеть в резе, в говне, в окопах, участвовать в атаках, они будут сидеть скромненько там с медальками Жукова, вот, и те, кто сделали меньше всех, у них будут самые страшные награды, и про них нельзя будет потом говорить вслух, поэтому сейчас вот только сказали, вот, чтобы потом не говорить, вот. Короче, ладно, давай уж Да, нахер будем заканчивать. ржать, ну, Мне надо идти тихо. писать. Но тихо. Ржать, но тихо. Вот. Поэтому всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.